«Я выполнял поручение Чака», — сказал он, стараясь дышать ровно. Чак была одной из кличек заведующего школьным пансионом. Наименее обидная из всех. А вообще кличек этих у него было несколько. «Сюда?» — спросил Джордж, по привычке подозревая неладное даже там, где подозревать было нечего. «К ректору?» — невозмутимо ответил Доминик, кивнув на стену, окружавшую церковный двор. С благословения Божьего ректор был попечителем их школы и капелланом кадетского корпуса. Я увидел машину и решил подождать. Скоро 12:30, и я подумал, может, мне повезет, и ты накормишь меня обедом. После коротких раздумий Джордж решил так и сделать. Человечество должно питаться, даже когда умирают пивные бароны. «Садись», — покорно сказал он, и повез своего отпрыска в ресторан рядом со школой, чтобы он успел на занятия во вторую смену. «А как насчет Чака? Это не срочно? Он может подождать ответа?» «Никакого ответа и нет», — сказал Доминик. «Все нормально». Странное дело. Он не чувствовал себя лгуном. Выдать правду, даже позволить кому-то догадаться о ней, было совершенно немыслимо, хотя ничего преступного или постыдного в этой правде не было. Он еще не умел скрывать своих переживаний, потому что так надо. С 5-летнего возраста, когда Доминик пошел в школу, он иногда врал, чтобы, подобно большинству детей, владеть каким-нибудь секретом, но никогда не задумывался о том, что он делает. Лишь в очень редких случаях он признавался, потому что его родители, особенно мать, располагали к искренности и никогда не доводили его до вспышек ярости. Но тут было нечто другое, нечто столь жизненно важное, что он скорее умер бы, чем открылся. Но сейчас ему придется рискнуть. Как иначе узнать, что делал его отец в этом блочном доме, где проживает Китти? Да еще на утро после убийства старика Армиджера, после того, как Китти провела вечер в веселой буфетчице в обществе убитого. «Твоя подружка была там. А теперь этот визит. Ну, разумеется, полиции придется опросить всех, кто был в пивной. Но почему их заинтересовала Китти? И так скоро?» «Ты расследуешь это убийство, да?» — спросил он, стараясь придать своему голосу естественные нотки возбужденного любопытства. «Мама сегодня утром сказала мне, что старина Армиджер умер». «Ну и дела. Я ничего не говорил ребятам. Но на перемене, когда давали молоко, эта новость дошла и до нас. Теперь уж весь город знает. Допросили с 30 людей, а одного или двух даже арестовали». «За ними не заржавеет», — спокойно ответил Джордж. «При таком множестве умельцев арестовывать людей вообще удивительно. Как это меня до сих пор держит на работе? И кто же главный подозреваемый?» «Пожертвовать килькой, чтобы выловить скумбрию?» Игра стоила свеч. Доминик бросил наживку, надеясь на поклевку. «А этот парень? Клейтон. Спорю, ты не знал, что он под наблюдением, верно?» «Ох, он дьявол розетокий», — проговорил Джордж, задаваясь вопросом, известно ли это Грокоту, и недоумевая, от какого такого школьного теоретика исходила эта новость. «Значит, ты не знал. В нашем классе учится сын садовника старины Армиджера. 3 дня назад была бурная ссора из-за рабочих часов. Клейтон завелся и сказал, что не потерпит, чтобы его гоняли туда-сюда в любое время дня и ночи. Но Армиджер осадил его. Говорит, ты уже один раз отсидел за воровство, и еще раз за укрывательство угнанной машины. Так что скажи спасибо за такое чертовское везение. Мог бы и вовсе не иметь работы». «Ну, выбирай выражение», — — машинально сказал Джордж, останавливаясь у края тротуара. — Извини, я цитирую. А потом он уволил Клейтона. Тебе известно, что у него была судимость? — Да, мы это знали. Судимость 10-летней давности. Чтобы повесить его, этого недостаточно. — Это же не караемое смертью умышленное убийство, — сказал Доминик. — Надеюсь, ты не собираешься превращаться в адвоката, — ответил Джордж. — Я использовал образное выражение только и всего. Он запер машину и повел сына в обеденный зал ресторана «Крылатый конь». Они нашли столик в углу и принялись изучать меню. «Эх, время неподходящее», — раздраженно подумал Доминик. «Нужно просто набраться смелости и спросить. А ты уже что-нибудь нащупал?» Горящие от любопытства серьезные глаза. «Отец должен клюнуть, а вот самому Доминику было не сладко. Приходилось притворяться в таком важном для него деле. Отец и впрямь прекрасный человек, и Доминик живо интересуется всеми расследуемыми им делами, но сейчас он корысти ради строит подходящую мину, прячет подлинное обожание за наигранным. Доминик испытал почти физическую боль, когда Джордж ласково улыбнулся ему и нежно потрепал по голове. «Пока ведем обычную проверку дом. Мы только начали. Работа еще не початый край. А к кому ты ездил в церковный переулок? Ведь там не живет ни один подозреваемый, не так ли?»